Глава 35. Возвращение обратно получилось стремительным и быстрым. Нас с Лориэлем в один момент просто забросило в наши тела. Вот и вся хитрость. Ауч! В следующее мгновение ощутила себя больно ударившейся о твердую землю. «Давай руку!» Тело императора лишь слегка пошатнулось, но на ногах ему удалось удержаться, в отличие от меня. Такое бывает с непривычки. Потом наловчишься, будешь возвращаться в свое физическое тело, словно делаешь элегантный шаг на званом вечере. «Спасибо», — совсем неграциозно поднялась на ноги. «Очень на это надеюсь. Хотя я не уверена, что отважусь сама практиковаться в подобном выходе из тела. Только если вместе с тобой, и то подумаю». «Неужели не понравилось?» — удивился Лориэль. «Понравилось. Но ненадежно как-то это все. Я все-таки больше приверженка стабильности. Консерватор внутри меня неистребим». «Это временно», — улыбнулся император. «Что теперь?» «Теперь домой, на свадьбу», — сказал он, как само собой разумеющееся. «Ах да, я ведь замуж вышла. Те, что угощали меня ядом, только помогли свершиться неизбежному. Может быть, их даже поблагодарить стоит, ведь церемония завершилась очень удачно». «Ваше императорское величество, леди Амелия, я, признаться, волновался», — подошел к нам господин Гарриет. Его ладони мелко дрожали, а на лбу выступил пот. «Надо же, раньше верховный маг казался мне более хладнокровным». «Не стоило, друг мой, готовь портал», — коротко распорядился Лориэль. А я присела прямо на траву, погреться в лучах уходящего солнышка и просто отдохнуть. Думать ни о чем не хотелось. Если я что-то и поняла, уйдя из отцовской крепости, так это то, что заранее знать свое будущее мне теперь не дано. Больше ни один четкий план не работал. Жизнь постоянно преподносила все новые обстоятельства, причудливо рисуя витки судьбы. «Пошли, Амелия!» – незаметно подошел император. «Пора!» И я ступила в яркий водоворот портала, в этот раз абсолютно бесстрашно. Миг, и мы уже находились в стенах дворца. И нам троим стало сразу ясно, что что-то не так. Воздух вокруг практически осязаемо пропитался болью и страхом. От запаха крови меня замутило, и я с большим трудом остановила рефлекторные позывы. «Амелия, что такое?» – обеспокоенно наклонился ко мне Лориэль. «Кровь! Вы разве не чувствуете ее? Она повсюду!» – ответила истерично. «Нет, я только ощущаю беспокойство. Ветер принес перемены, пока нас не было», — медленно произнес господин Гарриет, глубоко вздыхая. «Я чувствую», — ответил тихо император. «И мне жаль, что теперь и ты тоже. Гарриет, быстро сделай нас невидимыми. Пойдем по потайному ходу сразу в мои покои», — приказал император, а потом резко подошел к огражденному башенному проему и склонился через него вниз, как будто выискивая кого-то глазами. Затем сделал два едва уловимых паса руками и вернулся ко мне. «Идем. Я снова буду первым, ты позади, а Гарриет замыкающий». И он нажал на какой-то одному ему видимый уступ в стене. «Ого!» – удивленно воскликнула, посмотрев на открывшийся проем. «Да, чудеса инженерной мысли здесь повсюду. Не только бесполезная роскошь и склонность к гигантизму. За мной!» – Лориэль махнул рукой и ступил внутрь. Я ни на шаг не отставала, оставаться на вершине башни, пропахшей кровью, совсем не хотелось. Уж лучше в темный узкий проход, в нем пахло лишь сыростью, слава Пресвятой Богине. «А свет здесь не предусмотрен случайно?» – тихо прошептала. «Не сейчас. Сначала узнаем, в чем дело, почему так несет смертью. Не волнуйся, я не потеряюсь», – коротко ответил Лориэль. Я кивнула, позабыв, что он меня сейчас не видит. Императору я доверяла больше, чем себе. Если он сказал, что справится, значит справится, и лишь сильнее ухватилась за низ его рубашки, чтобы не отстать. «Пришли», — сказал Лориэль, глубоко вздохнул и нажал на очередной рычаг. «Что ж, безымянный, помоги нам». И справа от императора открылся проем, куда он сразу уверенно шагнул. Я, прищурившись, вошла следом. Свет в покоях исходил лишь от окна, за которым сгущались сумерки. Но все равно после практически абсолютной темноты потайного коридора мне казалось, что в глаза бьет яркое солнце. Они были здесь, а ведь в мои покои никто не мог войти просто так. Лориэль задумчиво покрутил в руках перо и чернильницу, оставленные на письменном столе. «Вы уверены, ваше императорское величество?» — поежился господин Гарриет. «Я не чувствую, Защита вроде бы не сломлена, да и ауры постороннего нет». «Возможно, потому что здесь был не посторонний», ответил ему Лориэль и резко встал передо мной, закрыв своей спиной. «Что скажешь на это, Гарриет? Не получилось с Амелией, как ты планировал, так вернулся по-быстрому сюда, пока мы там вдвоем парили над Мердом, чтобы привести в исполнение план «Б», да?»